«Один!» «Старший лейтенант!» — скривился на один глаз слесарь, словно его мучил нервный тик. «Сходу наехал? Нам известно, что ты занимаешься укрывательством преступления. Тебе днем пригнали битую машину. Номер ее назвал, даже номер кузова. Но чем я мог крыть?» «Как он выглядел?» — спросил я. Слесарь отвернулся, глядя через стекло на пыльный двор. «Невысокий, широкоплечий. Лицо дурное, усы в разные стороны, как у Буденного». «Что значит «дурное лицо»?» — уточнил я. «Как тебе сказать?» — слесарь напряг память. «Одутловатое, распухшее, как будто человек с бодуна. Лоб такой, как у быка. Глаз не видно». «Понятно», — кивнул я. «Что он сказал?» «Сказал, чтобы я на 2 дня закрыл мастерскую и носа в ней не показывал. Пока, значит, они будут оперативно-розыскные мероприятия проводить. Но я прошу, дайте мне хоть какую-нибудь справку, что вы машину изъяли». А он говорит: «В прокуратуре получишь». Сел в шестерку и уехал. «Подставил ты меня, парень», — сказал я. «И ты меня тоже», — ответил слесарь. «Нахрена мастерскую спалил?» «Нашел бы меня, рассказал, что случилось. Цела бы осталась твоя мастерская». «Да я понимаю», — снова зажмурил глаз слесарь. «Ну как ты это браткам объяснишь? В мастерской они кое-какие вещички хранили. Теперь, значит, ищут того, кто поджег». Слесарь начал играть мускулами. «А ты не боишься мне об этом говорить?» — спросил я и подмигнул. «Кроме тебя никто не знает, что это я поджег. И зачем ты мне такой умный нужен?» «А чего мне бояться? Я уже свое отбоялся». «Напрасно», — покачал я головой. «А я-то голову ломал, никак не мог понять, почему дым такой сладковатый был». Я попал в точку. Это было понятно потому, как нервно скривился рот слесаря. «Да, я хранил в мастерской наркоту», — с вызовом ответил слесарь. «Но ты мне ничего не сделаешь, потому что, во-первых, менты сидят у тебя на хвосте, а во-вторых, разыскивают братки, и достаточно одного моего слова». Я наотмашь ударил его по лицу, схватил за горло и прижал к подголовнику. Володька замахал руками, вяло сопротивляясь. Мне мешал руль, я вылез из-под него и всем телом навалился на тщедушное тело. Володька попытался закричать, но я закрыл его рот своим плечом, затем вытащил из бардачка адаптер с проводом и, заведя руки слесаря за спинку сиденья, туго связал их. Он стал кусаться и плеваться, и мне пришлось затолкать ему в рот тряпку, которой я протирал стекла. Он успокоился, короткая борьба утомила его. Громко сопя, он уронил голову на грудь, напряг руки, пытаясь разорвать провод. Задним ходом я отъехал от мастерской, круто развернулся и на большой скорости помчался в судак. «Ты вляпался, парень. В дерьмо и капкан одновременно», — говорил я, срывая раздражение на педали акселератора. «Теперь тебя ждет тюрьма, а меня очередное звание». Володька насторожился. Он сидел неподвижно, лишь громко сопел. Двигал челюстью и вращал по сторонам глазами. Я влетел в город, на всякий случай объехал пост ГАИ по грунтовке, идущей вдоль плантации виноградника, оттуда по бездорожью скатился в ложбину между двух выгоревших холмов и, прыгая по камням, подъехал к дому Виктора с тыльной стороны. «Пойдем, свинья», — сказал я ему, останавливаясь у калитки, ведущей в сад. «Я тебе открою маленькую тайну». Это был опасный экспромт. Но я должен был сыграть сильно и точно, чтобы в дальнейшем не получить новый тюк проблем от братков. Вытащив Володьку из машины, я подтолкнул его к калитке. «Это дом моего сослуживца, старшего лейтенанта Куценко», — сквозь зубы процедил я, выискивая глазами хозяйку. «Он погиб вчера при исполнении служебного долга. Его убил кто-то из твоих братков. Теперь, урод, я буду искать убийцу и мстить за него всем, кто с этим убийцей был связан». Я втолкнул слесаря в сад, прислонил его к стволу яблони и пошел к веранде, из которой выходила не по годам полная жена Виктора. Она была в черном платке, но в ее профессионально лживых глазах базарной бабы особого горя я не заметил. «Примите мои соболезнования», — громко сказал я, и, подойдя к женщине вплотную, взял ее за плечи и тише добавил. «Меня прислали из автошколы, я должен забрать машину». Женщина кивнула и для порядка взвыла. «Ой, горе какое, горе! Не стало кормильца моего!» «Будьте мужественны», — сказал я, испытывая ни с чем не сравнимое чувство годливости, повернулся и быстро подошел к слесарю. Глаза его были широко раскрыты, подбородок мелко дрожал, я затолкал тряпку поглубже ему в рот, взял под локоть и повел к гаражу напрямик по картофельной ботве. Гаражные ворота не были заперты. Я открыл одну створку, втолкнул в гараж слесаря и, сжав в кулаке его кучерявые волосы, показал на шестерку. «Узнаешь, свинья, машину?» Проглотил наживку, раскололся. «Теперь я представлюсь. Я капитан милиции Вацура, уголовный розыск». И на мгновение раскрыл перед его безумными глазами красное разрешение на право хранения помпового ружья.